Это еще не все. Чтобы понимать Пушкина, кроме того, нужно быть в некотором отношении сибаритом, который уже давно присытился грубыми и тяжелыми яствами, который ест птичку не более наперстка и услаждается таким блюдом, которого вкус кажется совсем неопределенным, странным, без всякой приятности, привыкшему глотать изделие крепостного повара. Гоголь ни в коем случае не хочет сказать, что Пушкин поэт для немногих. Он доказывает противоположную мысль, только идет к ней путем, приводящим его к цели обратной той, которая им преследовалась. Пушкин только в принципе доступен всем нам, а на деле каждый из нас окажется в силах приобщиться к Пушкину во всей его истине лишь в зависимости от уровня своего эстетического воспитания. Приступая ныне к чтению Пушкина, мы должны настроить свою душу на тот лад, который соответствует пушкинской поэзии. Пушкин требует, чтобы мы не столько воспринимали его, как поступаем при чтении других поэтов, сколько сливались с ним, растворялись в нем. Величие Пушкина в проникновениях, более отклоняющих какие-либо определенные выводы, чем склоняющих к тем или иным выводам. А многие ли на это способны? Не только тогда, но и теперь. Показав, в чем истинное величие поэзии Пушкина, Гоголь установил и причину отторжения от него читателя. Самый человечный поэт оказался в положении полного духовного одиночества от того, что не хотел ничем поступиться в своей поэзии. Суть Пушкина в предельно поэтическом слове. Оно и самое человечное, стало быть, и беспредельно взыскательное по отношению к людям. Люди же в своей основной массе весьма чутки к укорам, касающимся их, в какую бы форму ни были обличены эти укоры. Каждый, задетый ими, начинает считать их оскорблением, лично ему нанесенным. Между тем Пушкин был так снисходителен к людям. Статья Гоголя «Несколько слов о Пушкине», являясь, как я уже сказал, более легендой или поэмой в прозе, может быть, по этой причине отличается особенной глубиной постижения Пушкина, проникновение в его судьбу, литературную и человеческую. Гоголь пишет не о предпосылках появления Пушкина, но о самой сути пушкинской поэзии, в которой как бы предчувствует и предпосылки трагической судьбы поэта. Наметив, скорее инстинктивно, проблему пути Пушкина, Гоголь не стал сколько-нибудь углубляться в нее. Это понятно. Будучи сам гениальнейшим художником, к тому же появившимся сразу вслед за Пушкиным, в известном смысле рядом с ним, он, что вполне естественно, был в первую очередь занят своей будущей судьбой. Как это из всего видно, он отнюдь не собирался идти непосредственно по следу Пушкина, хотя настойчиво внушает читателю мысль, что решительно всем обязан Пушкину. Поэтому ему так нужна была легенда о Пушкине. Он для Гоголя чудо не только в смысле своего появления и самой природы дарования, но также и в том отношении, что Пушкину ничто не является указом, что он сам себе указ, а это значит и вызов судьбе, как сложившимся традициям. Тут предстоял поединок с судьбою, разумеется, неравный. Недаром легендарные лица обычно трагически заканчивают свои дни. Тут Гоголь поднимается на вершины пророчества. Нам это теперь так ясно. Примерно с середины 20-х годов Пушкин возводит в поэтический принцип утверждение независимости своей поэзии от каких бы то ни было обстоятельств, решительно отклоняет какие-либо посягательства на нее. Вообще он всегда придерживался таких убеждений, а после поражения декабристов сделал их одной из главных тем своей поэзии. Этим он, что называется, поставил свою жизнь на карту. Я не утверждаю, что гибель Пушкина есть прямое следствие его поэзии,